полученные каждым звеном цепочки, собираются и передаются церкви. И таким образом не облагаются налогом. Возьмем, к примеру, печатку из слоновой кости. Happy World Inc. платит за нее 10 тысяч йен, около 40 долларов в 1983 году. Бродячий торговец покупает ее у концессионера за 30 тысяч йен, то есть втридорога. С такого рода дохода налоги не платятся, поскольку он не фигурирует в качестве облагаемого, ибо делится между тремя продавцами, которые якобы не знают друг друга. Налоги уменьшаются, и потому что крупнейшие посредники, 10 оптовиков и их концессионеры, сознательно ограничивают свои доходы. Основная доля дохода реализуется в конце цепочки бродячими торговцами, которые закупают у концессионера печатку практически за цену, заплаченную последним, но с требованием продать ее не меньше, чем за 100 тысяч йен. Иными словами, в 10 раз дороже, чем оплачено импортером. Таким образом, последний продавец, благодаря специальной технике подхода, обеспечивает 70% дохода. Он вычитает из полученной суммы несколько йен на расходы. Не забывайте, что это активист, работающий ради дела и ведущий чаще всего аскетическую жизнь в коммуне, и передает почти всю выручку местному казначею семьи. Нередко случается, что торговец продает вещь дороже, чем требовал концессионер. Некоторые рекордные суммы вызывают головокружение. 1 200 000 йен за печатку с оговоренной суммой в 100 тысяч йен. 5 тысяч долларов вместо 410 за обычный кусок слоновой кости. И мы уже видели вазы и пагоды. Их символика выше. Они позволяют и не такие кульбиты. Суэдзима категоричен. В 1982-83 годах средний торговец приносил в месяц 4000 долларов. Секрет успеха. Интенсивное обучение технике торговли, приспособленной к образу мышления и культуре японцев. Тысячи торговцев проходят учебу в помещениях церкви, где оборудованы аудиовизуальные классы. Преподаватели особенно подчеркивают религиозную сторону этой борьбы за деньги, предназначенные для финансирования реставрации Царства Божьего в Соединенных Штатах. Учебник, с которым не расстаются эти новые камевояжеры от Бога, носит весьма благочестивое название «Разговорник святого Иоанна». В нем указано, как нащупать слабую точку у клиента, опрашивая его о физическом и душевном здоровье семьи, и особенно, каким образом убедить его в сверхъестественных качествах продаваемых предметов. Через руки бродячих торговцев-мунистов проходит целое состояние. Здесь единственное слабое звено механизма, так как они официально занесены в регистр бродячих продавцов и должны платить подоходный налог. Через бродячих торговцев налоговое управление может оценить количество проданного товара и обложить его налогом, экстраполируя цены концессионера и розничного торговца. Но в любом случае налог будет меньше истинного, ибо казначейству неизвестны подлинные доходы. Церковь, однако, отказывается платить. Ее этика не обременена гражданской моралью. Ее мир не имеет ничего общего с с миром смертных.